я различил на экране имя «Леклерк» и, немного поколебавшись, развернул телефон. Далекий, еле слышный голос, треск, помехи, несмолкающие раскаты грома. «Шарк, слушай, вни, тель, что тебе ска... Алло, комиссар, Венсан Кру, его шли!» Я крепче прижал телефон к уху. «Ничего не слышно! Говорите, его нашли? Вы нашли Венсана Крука?» «Да, его нашли!» Я вдруг почувствовал себя полным идиотом. Пока я мокну под дождем в этой дыре, они взяли убийцу. Без меня. «Здесь льет, как из ведра, мне негде укрыться, я перезвоню вам через час, как только доберусь до машины». «Нет, не... Включайся! У нас проблема! Огромная проб...» Я съежился, пытаясь прикрыть телефон от воды. «Проблема? Что за проблема? В чем проблема?» «Вен Круг умер! Он мер...» «Что? Что вы говорите? Он умер? Четыре года назад, четыре!» «Алло! Алло, комиссар!» Звук пропал. Я набрал номер шефа без толку. «Черт! Черт! Черт!» Я в бешенстве грохнул кретинский аппарат о камень. «Может, я ослышался? Венсан Круг умер 4 года назад?» «Нет! Этого не может быть, полнейшая чушь! Я, мать вашу, не за призраком тут гоняюсь! Эти трупы, эти больные люди, это малярия! Послание, Мальборн, больница, белая труба!» Все вело меня именно к Венсану Круку, к его молодости, или... Убивал кто-то другой? Кто-то другой возвращался к истокам в шкуре Венсана Крука? Безымянный узурпатор, одержимый непомерной жестокостью. Но почему? Ответ здесь, за стеной водопада. Надо дойти до конца. Передо мной пропасть. Как спуститься? Вернуться назад? Не входить в лес? Я тру мокрые щеки, лоб. Дождь стекает по затылку между лопатками. Гроза разошлась не на шутку. Лес кругом шипами вонзается в небо. Сзади, спереди, наверху. Пропасть. Еще 2 часа пути или 3 секунды. Будь что будет. Ставлю на карту все, чтобы узнать, чтобы понять. Фонарь в одной руке, пистолет в другой. И пустота. Я падаю. Грохот, удар о воду, пузыри. Большой глоток воздуха. Я дышу. Меня обступают скалы. Совсем рядом грохочет стена воды в облаках пены и холодного пара. Я выбрался на берег, цепляясь за камни, приблизился к ревущему чудовищу. Порезался о кромку камня, ладонь в крови. С громким криком, вжав голову в плечи и закрыв глаза, пробил стену воды. Страшная тяжесть обрушилась на череп. Наконец-то камень. Нащупываю расщелину. Пещера. На 25 лет назад. Путешествие во времени. Маглайту досталось, но он работает. А что касается Глока, он и не в таких переделках побывал. Я ощупью пробирался в потемках. Ноги скользили, будто пол был покрыт какой-то слизью. Рев водопада отдалялся. Его сменило странное потрескивание. Шелест крыльев, шуршание лапок. Фонарь я включил очень вовремя, потому что пол в этот момент как раз передо мной резко пошел вниз, в темноту, наподобие исполинской горки для катания. Но сбоку оказался обвязанный веревкой с большими узлами выступ. Я взялся за веревку. Чем ниже я спускался, тем больше становилось пещерных насекомых,

Офигел от всего этого, а? Мой отец покончил с собой 4 года назад. Я до сих пор не забыл, каким он вернулся тогда от этого гипнотизера Мальборна. На нем была белая маска Пьеро, невероятно печальная маска, которую он уже не снимал до самой смерти. В тот вечер он нам все рассказал. О своем детстве, к которому я тебя приобщил, о красоте матери, ее безумии, ее отвращении к мужчинам, о жестокости и о насмешках. Он объяснил нам каждый свой рисунок из тех, что валяются здесь у тебя под ногами, и тех, что я намеренно оставил на барже. Я хотел, чтобы ты узнал моего отца, чтоб ты постепенно его узнавал и понял в результате, какие муки ему пришлось вытерпеть, чтоб ты понял, за что наказаны эти люди». Они это заслужили все до единого. Они глубоко прочувствуют смысл слова «страдание». Но за что было наказывать дочь Тессеранов? Она-то ничем не провинилась. Эти двое врачей отняли у моего отца самое любимое на свете существо. И я решил отплатить им тем же, но по-своему. И потом. Девчонка была очень даже ничего себе. Один из братьев взвыл. Из-под африканской маски вырвался омерзительный смешок. «Ха-ха-ха! Глянь-ка на эту парочку! А если бы ты слышал, как они меня умоляли! Прошу вас, мсью, жальтесь!» И так далее, и тому подобное. А ведь какими были смелыми и решительными, когда силой притащили сюда моего отца и сказали, что оставят его подыхать, как собаку! Ни черта он не соскользнул, как они уверяли. Они хотели его убить. Убить! Слышишь? Эй, ребята, так оно и есть? Я не ошибся? Что это? Что ты с ними сделал? Длинное деревянное лицо качнулось. Васманья ауропунктата. Малый огненный муравей. Родом из Южной Америки. Он крайне агрессивен. Обожает кусать глаза и половые органы, а еще больше забираться туда, куда не попадает свет, например, в рот. На местах укусов образуются зудящие волдыри. Твари очень ядовиты, и их яд, в конце концов, медленно убьет обоих. Долгая. Очень долгая пытка. В полном соответствии с их злобой и мерзостью. Я показал на труп, смотревший мне в глаза пустыми орбитами. А он кто? Маска задергалась. Он? Это дерьмо. Ты не догадался? Твой дед? Ты и деда своего убил. Он бросил их, как старые носки. Оставил наедине с их печальной участью. А я? Рассказать, что я с ним сделал? Тебе не выкрутиться. Кто ты такой, уже известно. И по твоему следу идет вся полиция Франции. Теперь это вопрос нескольких часов. Деревянное лицо приблизилось. Меня обдало теплым дыханием. Странно. — сказал его владелец, передвинув дуло так, что теперь оно упиралось мне в лоб. — Странно, что ты пришел сюда один. Я-то ждал целую армию. Я хотел встретиться с Винсаном. А здесь оказался его сын. И не скрою, разочарован этим. Все, что ты натворил, — это твои преступления. Только твои. Они не имеют никакого отношения к твоему отцу. Маска колдуна внезапно замерла. «Нет, ты не подражаешь отцу», — продолжал я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. «Он надевал маски, чтобы скрыть свои чувства. Он оберегал вас. А ты скрываешься под маской, потому что стыдишься своих дел, потому что не смеешь взглянуть в глаза своим жертвам.